She's ready to fool around. Глава 14. And finally you ask me out. I was so tight to think about. Tonight is... Проводив Ваню, Липочка оделась построже и отправилась устраиваться на работу. У дверей фирмы бдел головорез похлеще тех, которых частенько показывают в телевизионных криминальных вестях. Подпирая стену могучим плечом, он усердно водил по холеным ногтям изящной маникюрной пилочкой. В зубах его вяло дымилась сигарета. Увидев Липочку, головорез сплюнул сигарету на асфальт и решительно преградил дорогу. «Куда?» «Объявление давали? Уборщица требуется?» Нарочито-сердито спросила она. Головорез смерил ее оценивающе презрительным взглядом и нехотя отступил. «Проходи, шеф на месте!» «А в каком он кабинете?» Сочла не лишним поинтересоваться Липочка. «Сама увидишь!» Небрежно бросил головорез, окончательно теряя к ней интерес и возвращая свое внимание холеным ногтям. Липочка вошла в офис. В просторном, стильно обставленном, но изрядно загаженном холле было всего три двери. Две закрыты, одна слегка приоткрыта. «Приступим!» – подумала Липочка и заглянула в приоткрытую дверь. И сразу поняла, что приступила очень удачно. Перед ней был никто иной, как сам перебинтованный. Липочка обмерла и, совершив над собой усилие, храбро решила наблюдать, хотя ноги желали нести ее куда подальше. Очень ей было страшно. Обнадеживало одно – бандиту было не до Липочки. Он косо сидел на стуле и, нервно подергивая ногой, перед кем-то жаром оправдывался. «А я почем знаю? Не видел я там никого. Говорю же, всего два шага сделал и сразу по черепухе схватил. Мало не показалось!» Он потрогал забинтованную голову и с обидой продолжил. «Что дальше было, не помню. До самого утра в полнейшем отрубе лежал». «Ты врачу показывался?» Послышалось в ответ. «Может, сотрясение мозга? Хотя откуда у тебя возьмутся мозги? Но все равно покажись!» Собеседника Липочка не видела, но сразу предположила, что это шеф. Перед кем еще здесь мог этот бандит отчитываться? «Да не до врача мне!» – отмахнулся перебинтованный. «Получать по черепушке мне не впервой. Обойдется. Поболит и перестанет. Знаешь сам, на мне как на собаке заживает!» «И все же интересно, под чью же раздачу ты, брат, попал? Кто же тебя отоварил? Там же народу раз-два и обчелся! Неужели даже краем глаза не видел?» «Говорю же, блин, не успел сориентироваться!» Взорвался перебинтованный. «Дверь подломал, в хату вошел! Два шага сделал, и, блин, хана! Ничего не помню. На затылке месиво, будь здоров! Как гады череп не проломили!» «Месиво, покажись врачу!» «А почему гады? Думаешь, их много было?» «А хрен их знает!» «Вот это везение!» – подумала Липочка. «Значит, не понял ничего, бандит!» «А вот я надеюсь, сейчас кое-что пойму, лишь бы мне не помешали». Она с опаской оглянулась на остальные двери, все закрыты. На цыпочках прокралась к выходу, Верзила, подпирая стену, все так же усердно наяривал пилочкой по ногтям. Успокоившись, Липочка вернулась на прежнее место и вскоре услышала то, от чего ноги ее подкосились. «Шеф! Зуб даю, как очнулся, так сразу схватился за мобилу, но достать тебя не смог!» Сообщил перебинтованный. «Да на кой ты мне звонил?» Возмутился шеф. «Ты зачем туда шел? За папкой! Где папка, спрашиваю я тебя, почему ее не принес?» «Да потому что очнулся в другой квартире!» Явно психуя закричал перебинтованный. «Точнее, на соседнем балконе. Какой козел меня туда только закинул! Я, между прочим, не сразу свалил. Перед этим сунулся в квартиру Желтухина, но там народу полно. Какого народу? А хрен его знает. Баба его на кухне кормила какого-то мужика. Ты его видел? Что я совсем больной на кухню соваться? Слышал их разговор? О чем они говорили? Насторожился шеф. Перебинтованный сердито крякнул и пояснил. Да говорю же, на кухню я не ходил. Голоса издали слышал, бабский и мужицкий. А сам Желтухин в спальне храпел на кровати. Сейф, между прочим, у него тоже в спальне. Я хотел сунуться, да после прикинул, что риск беспонтовый. Кто его знает, может, гости к нему приехали. Может, мужик там не один, может, их двое или трое. Ты же мне сам приказал все сделать без шуму. Я приказал тебе заставить бабу Желтухина открыть сейф и на ее глазах папку вытащить, а потом связать бабу и свалить по-тихому. Так? Так. Где папка с бумагами, скотина? Прогремел шеф. Перебинтованный, запинаясь, снова начал оправдываться, но Липочка уже его не слышала. Она была близка к обмороку и лишь чудом держалась на ногах. Выходит, бандит шел совсем не к Роману. Выходит, ему нужен Ваня, точнее его папка. Мысли ее лихорадочно заметались. Что за папка? Почему она им нужна? Почему ее надо взять обязательно в моем присутствии? Куда проще пробраться в квартиру и сделать это без свидетелей? Действительно, два раза в неделю в одно и то же время Липочка отправляется за покупками на рынок. На это уходит часа три, не меньше. Если бандиты знают про сейф, должны знать и то, что он небольшой, легкий и не прикручен к стене. Его можно без особых проблем унести. Открывай себе вдали от хозяев сколько душе угодно. Что делать? Бежать к Ване? Бить тревогу? Про перебинтованного рассказать? «Ну как объяснить Ване, откуда мне стало про сейф известно? Почему я пошла в это бандитское логово?» И тут Липочку осенило. «Мне же надо отсюда бежать! Раз речь идет о Ване, то не исключено, что и меня не знают!» Едва она так подумала, как в холл валился головорез. Или ему надоело ногти пилить, или любопытство одолело, но он ввалился в холл и с подозрением уставился на Липочку. «Ну чё, нашла шефа?» Бедняжка, едва не лишаясь чувств, беспомощно смотрела на головореза и не знала, что сказать. Тот потребовал. «Чё молчишь? Отвечай!» Помотав головой, Липочка с трудом из себя выдавила. «Занят шеф!» В кабинете всё пришло в движение. Заскрипели стулья, раздались шаги, распахнулась дверь, и на пороге вырос невысокий коренастый мужчина. Стриженный коротко, одетый в приличный костюм. «Шеф!» – подумала Липочка, и по ее гладкой, упругой спинке прошел мороз. «Сейчас меня схватят!» Это был действительно шеф, но ее никто не схватил. Более того, узнав, зачем Липочка пожаловала, шеф обрадовался и сообщил. «Уборщица позаряс нам нужна!» Отступать было некуда, и все же Липочка попыталась отступить. «Я вряд ли вам подойду!» – пролепетала она, бледнее, пятясь и с ужасом глядя на перебинтованного, выросшего из-за спины шефа. Однако перебинтованный тоже не признал в ней жену Желтухина, и тем более свою обидчицу. С чисто мужским интересом разглядывая Липочку и явно одобряя ее пышные формы, он игриво спросил. «А почему, красавица, не подойдешь? Лично мне ты очень даже подходишь!» Шеф цыкнул. «Сгинь отсюда, Вован! Не пугай девушку! Видишь, она и без тебя еле живая стоит!» «Ты не бойся, девчина!» Уже ласково обратился он к Липочке. «Это с виду, мои пацаны, чистые бандюганы, а на самом деле народ все культурный!» Он строго посмотрел на перебинтованного, на головореза, дежурившего у входа, и заверил. «Приставать к тебе, девчина, не будут. Лично за этим прослежу. Как тебя зовут?» «Ада!» Без запинки выпалила Липочка, в общем-то не солгав. Ведь Олимпиада – это и Липа, и Ада. Шеф просиял. Ада, значит Аделаида. Разубеждать его Липочка не стала, лишь молча кивнула. А я Сан Саныч, представился шеф. Начальник в этой конторе. За каждую уборку отдельно и хорошо заплачу. Но чтобы здесь чисто было, конкретно чисто. Очень я, Ада, люблю чистоту. Так что, по рукам? Липочка растерялась. Не знаю, пролепетала она. У меня нет трудовой книжки. Точнее, есть, но на другой работе она. И убирать я могу только днем. Вечерами дежурю. Сан Саныч отнесся с пониманием. Мужа нет? Спросил он. Липочка отрицательно потрясла головой. Нет! И на руках ребенок. Да! Согласилась Липочка. Он сейчас в деревне живет у бабушки. И на двух работах горбатишься. Она обреченно кивнула. Ясно. С грустью констатировал Сан Саныч. Совсем как когда-то моя маманя. Нагоревалась бедная, пока меня вырастила. Короче так, Ада, обещаю, не будет у тебя проблем. Убирай, когда тебе удобно. Это мне все равно. Лишь бы в офисе чисто было. И трудовая мне твоя ни к чему. У меня тут все запросто, без бюрократии. Ты мне услугу, я тебе оплату. Приступай! Как? Сейчас? Удивилась Липочка. Конечно! Усмехнулся Сан Саныч. Слышь, Леха! Обратился он к головорезу. Открой девушке кабинеты, дай инвентарь выдай. Что там есть у тебя? Все есть! Доложил Леха. И швабры, и совки, и веники, даже лопаты. Лопаты ей ни к чему, а остальное давай! Скомандовал шеф и вернулся в свой кабинет, на этот раз плотно прикрыв за собою дверь. Таким образом, Липочка и опомниться не успела, как оказалась в рабочем халате со шваброй в руках. «Вот помою тут все, почищу!» – строила она планы, добросовестно отдирая слои грязи от стен. «И поминай, как звали! И ногой сюда не ступлю! Слишком опасно! А с Ваней знаю, как поступить! Сама не стану ему ничего рассказывать, просто смс-ку анонимную пришлю, мол, замышляет против тебя нехорошее!» И доброжелатель подпишусь. Или что-нибудь в этом роде. Короче, посоветуюсь с Романом, как сочинить получше. А в эту фирму больше ни ногой. Слишком опасно. И пускай не обижается Роман. Окончательно решила Липочка. Решить-то она решила, да вышло все по-другому. Когда два кабинета были уже вычищены и усталая Липочка выбралась в холл, к ней обратился Сан Саныч. Молодец, Ада. Хорошо работаешь. Похвалил он и спросил. «Притомилась, думаю». «Немножко», – кивнула Липочка. «Еще бы!» – усмехнулся он. «Мои орлы месяца два над этим помещением старались, а ты хочешь за один день авгиевы конюшни вычистить? Сворачивайся, девчина, хватит на сегодня, остальное завтра докуешь. Слышь, Леха!» – крикнул он головорезу. «С девушкой по-доброму расплатись, да с поклоном ее проводи. Посторонних здесь быть не должно. Клиент к нам едет». И Сан Саныч скрылся в своем кабинете. Подошел Леха, сунул купюру Липочки в кулачок и буркнул. «Собирайся по-быстрому». Липочка медлить не стала, именно так и собралась. По-быстрому. Хотела улепетнуть по-английски, не прощаясь, да не удалось. Окликнул бог знает откуда взявшийся шеф. «Ада, завтра приходи в это же самое время!» – приказал он. «Хорошо, приду!» – пискнула Липочка и подумала. «Как же, держи карман шире! Дура я, что ли, так рисковать!» Домой она возвращалась по всем правилам конспирации. Долго петляла по городу, запутывая следы. «Береженого бог бережет!» На душе тяжким грузом лежала тревога за Ваню. В какую беду он попал? И еще занимал Липочку другой вопрос. можно ли довериться Роману? Он хоть и не совсем чужой, но все же человек незнакомый. Suddenly something